1.10. Манипуляция совестью. Совесть может быть средством манипуляции. Недаром Иисус предупреждал своих последователей. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Ин 16.2. Голос совести настолько слаб, что его легко заглушить, но при этом он настолько отчетлив, что его ни с чем нельзя спутать. Де Сталь. Использование совести различно в отношении к себе и другим. В отношении к себе совесть проявляется как способность к моральному компромиссу или бескомпромиссности личности, поэтому нельзя целиком полагаться на совесть. Она может быть снисходительной. Как говорил Тартюф из комедии Мольера, круг совести, когда становится он тесным, расширить можем мы, ведь для грехов любых есть оправдание в намерениях благих. Мольер, комедия М. 1983, С. 88. По мнению Амингера, общественные отношения влияют на разум и позволяют ему манипулировать совестью, прятать ее. Некоторые люди обладают удивительной способностью идти на сделку с совестью. Так большинство людей считают кражу грехом. Однако одной из наибольших проблем соблюдения законности во всем мире являются преступления в связи с денежными делами, включая мелкое воровство, обман страховых компаний, взяточничество и утайки. С совестью можно заключить перемирие, но прочный мир никогда. А. Онсен Шерн. Не сближайся с людьми, у которых слишком гибка совесть. Эдди Лакруа. По данным Евы Белинской, большинство респондентов считают, что от навязывания другому переживания вины и стыда можно получить определенную выгоду. Респонденты утверждали, что окружающие пытались навязать им чувство вины и чаще стыда. Это отметили половина женщин и почти все мужчины. Мужчины чаще, чем женщины, были убеждены, что можно получить выгоду, если партнер испытывает стыд. Поэтому и сами респонденты предпринимали попытки заставить другого человека испытать эти эмоции. Чаще стыд. Способы обвинения разнообразные. Обида, критика, гнев, раздражение, слезы, укор. Человек, скорее всего, будет реагировать на тот стимул, который использовали его родители в детстве. Наиболее популярными в быту манипуляциями являются фразы «ты мне должен». Типичная фраза из этого сценария «я для тебя столько делаю, а ты такой неблагодарный», «как же я без тебя буду», «я же тебя люблю, а ты», «если ты не сделаешь это, что я хочу, я покончу с собой, уйду от тебя, мне будет плохо» и так далее. «Ты должен вести себя хорошо, не позорить родителей, фирму, семью» и так далее, «тебе должно быть стыдно». Не золото нужно завещать детям, а наибольшую совестливость. Платон. Однажды прочитал в интернете следующий пассаж. Как часто наши престарелые родственники, бабушки и дедушки, сетуют на то, что мы не можем их часто навещать. Решающим аргументом в жалобах становится фраза, что они скоро умрут и навещать будет уже некого. Естественно, что такие слова оказывают сильное давление. Мы начинаем испытывать вину, страдать из-за своей невнимательности, из-за несоответствия установленным правилам. Я задумался, неужели предъявление законных требований или желание чаще общаться со своими детьми тоже манипуляция совестью? Манипуляция связана с некоторой долей бесчестности, обманом. Где же обман в укоре, сетовании на сложившуюся ситуацию? Почему выражение естественного чувства привязанности к своим детям следует расценивать как манипуляцию? Манипуляция совестью, попытки пробудить совесть других людей, может иметь не только отрицательные результаты для ее объектов, но и положительные. Например, изменение агрессивных намерений толпы в связи с обращением к ее совести описано в библейской притче об Иисусе и грешнице. Утром Иисус опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе исповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха первый бросил на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Глава 3. Евангелие от Матфея. Однако совестью нельзя злоупотреблять. Например, не нужно каждый раз, когда ребенок набедокурил, взывать к его совести. Достаточно лишь огорчиться, показать, что такой поступок малыша расстроил взрослых. Если он увидит и поймет, что огорчил любимого человека, ему наверняка станет стыдно. Совесть пробуждается не от частых упреков, а от нежелания обидеть любимых людей.